Глава 17. Мобильники. С раннего утра субботы день не задался. В 5 часов начал идти сильный проливной дождь. Андрей Малышев проснулся от мощнейших раскатов грома и сонными глазами посмотрел в окно на дом Алисы, который скрывала серая пелена стихий. «Может и закончится к 7, а то прям не знаю, как ехать», произнес он с надеждой и пошел ставить чайник. По радио на кухне передавали неутешительный прогноз погоды. И настроение Андрея совсем упало. Но вопреки всему, словно по расписанию, около 7 часов дождик действительно закончился, и на улице посветлело. Малышев оделся и зашагал к трамвайной остановке. Здесь они условились с Лисой о встрече. Девушка, естественно, опаздывала. И Андрей неторопливо пошел к ней во двор, где у дверей подъезда они столкнулись лбами. «Извиняюсь, опаздываю маленько, но ничего, мы везде успеем», — радовалась словно ребенок Алиса. «А ты даже зонтик не взял?» «Нет», — автоматически ответил Андрей, любуясь своей спутницей. Малиновый плащ очень шел к ее серым глазам и темным локонам. «Ты чего задумался? Под одним спрячемся, если что, вперед!» «А я пробездельничала всю эту неделю», — рассказывала Алиса в гремящем вагоне трамвая. «Представляешь, один разок посетила тренировку, и все. Все думала, когда мы с тобою поедем за этими телефонами. Кстати, ракетку я у знакомой купила, так что у меня теперь есть чем играть. А у тебя как дела? Что новенького?» В этот момент к ним подошла пожилая кондукторша и оторвала два билетика. «Жаль, несчастливые», — сложила цифры Лиса. «Новенького?» — улыбнулся Малышев. «Ты не поверишь», — начал он рассказывать о своей практике в компании следователей. «Слушай, в среду показывали эту бедняжку повешенную и собаку ее. Я прям не верила своим глазам», — беспокойно щебетала Алиса. «Точно какой-то психопат. Аж на улицу страшно выходить». Затем Малышев рассказал ей о загадочном происшествии с отдыхающими в лесу студентами меда и куске странной кожи. После чего на лице Лисы застыло неподдельное удивление, и она перестала теребить билетики. «Ничего себе! А по телевизору этого не показывали!» — зачарованно произнесла девушка. «Как интересно!» Далее невезучий день продолжился. На вокзале стало известно, что автобусы сегодня не идут до столицы. Водители бастовали, и людям приходилось спешить к электричкам. «Электропоезд из Москвы прибывает к 3-й платформе», объявила диспетчер в громкоговоритель. «Ну, ничего страшного, поедем на ней», — улыбнулась Алиса. И через 20 минут они сидели в забитом под завязку вагоне. Все места и проход были заняты. Толпы дачников стремились попасть на свои участки. Вокруг были ведра, лейки, газеты, журналы. Напротив сидений облюбовали два молодых человека. Одетые в спортивные костюмы, они хищно озирались по сторонам. Поезд тронулся, и за окном поплыли серые пейзажи вокзала. Время от времени они поглядывали на Лису и, что-то обсудив между собой, начинали противно хихикать. «Может, вагон поменяем?» — глядя на этих клоунов, предложил Андрей. «Перестань, будем мы еще из-за всяких здесь бегать. На вот лучше, послушай музыку», — протянула она маленький наушник кассетного плеера. «Да, абба ничего, мне нравится». Молодые люди, что сидели напротив, достали из сумки стакан и откупорили бутылку водки. Громко рыгнув, один из молодчиков наполнил граненый до краев и, выдохнув в сторону, выпил его в два глотка. Запах стоял отвратительный. Второй повторил такую же процедуру, и они поплелись курить в тамбур, расталкивая на своем пути дачников. Запах стал еще невыносимее, когда парочка вернулась. «Да не парьтесь вы! Мы скоро сойдем», — обратился один из парней к Андрею и положил свою руку на коленку Алисы. «Ой-ой, извиняюсь, пардон, я случайно», — дышал перегаром попутчик. Он откинулся на спинку и громко заржал. Его подхватил и товарищ. У Малышева все вскипело внутри, и он был готов проучить наглецов, но тут Алиса прошептала ему на ухо. «Перестань злиться на этих придурков, они того не заслуживают». Эти клоуны сейчас выйдут, и мы про них забудем. Андрей немного остыл и стал дожидаться следующей станции. Минуты тянулись долго, но все же за окном замаячил долгожданный перрон. Люди в вагоне ожили, и стали готовиться к выходу. Привстали и двое хулиганов, быстренько доконав оставшуюся водку. «Ну вот, видите, мы выходим. Больше не будем вас смущать своим присутствием», — с трудом завершил свою фразу молодчик. Электричка остановилась, и вагон дернулся назад. Пьяная парочка, хватаясь руками за воздух, упала на ребят. Ярость внутри Малышева перелила через край, и он, схватив обоих за грудки, поднял вертикальное положение. Кроссовки молодых людей не касались пола, и они, испугавшись, стали просить прощения. Вскоре вагон опустел, и Андрей с Алисой, наслаждаясь музыкой, поехали дальше. Когда добрались до станции Химки, ее лицо побледнело, и она все время молчала. «Что с тобой? Ты как-то неважно выглядишь», — смотрел на девушку Малышев. «Это нервы, Андрей, не беспокойся, у меня такое бывает. Ну, после Стаса. Сильное волнение, и вот, пожалуйста». «Так давай здесь сойдем. Ты хоть воздухом свежим подышишь. Может, тебе лучше станет?» «А как же мы дальше поедем?» «Да не думай ты об этом. Отсюда маршрутка прямо до радиорынка идет. Мне знакомые в институте подробно путь объяснили», — заверил ее Андрей. На местном вокзале гудела толпа народа, и Малышев, взяв Алису за руку, повел ее в один из близорасположенных двориков. «Какая здесь тишина!» — улыбнулся Андрей и помог своей спутнице присесть на скамейку. «Теперь говори, что я могу для тебя сделать?» Алиса немного подумала и, положив свою сумочку на коленки, сказала: «Купи в аптеке анальгин и бутылку воды». Андрей удивился такой просьбе, но, глядя на ее бледно-зеленое личико, не стал задавать лишних вопросов. «Какой дурацкий день!» — думал он на ходу. «С самого утра все было против». Вскоре Малышев вернулся назад и застал свою спутницу, скрюченной от приступа боли. Темные волосы касались земли, а руки обхватывали живот. «Да что с тобой?» — присел рядом Андрей. Лиска молча взяла анальгин и, запив две таблетки, откинулась на спинку скамейки. «Через 15 минут пройдет, как обычно», — произнесла тихо девушка. На один из балконов выкатилась старушенция и заинтересовалась этой парочкой. «Будете пить здесь пиво? В милицию позвоню!» — проскрипела бабулька. «А ты у врача хоть была?» — беспокоился Андрей. «Была, да успокойся ты, это женские дела, сейчас пройдет». Тогда Малышев уставился на красивых голубей, бегающих по площадке, и молча стал ждать. И действительно, пролетели считанные минуты, как Алиса встала на ноги и улыбнулась. «Чего сидим, кого ждем?» — зазвенел ее голос. «Фух, ну ты меня и напугала», — выдохнул облегченно Малышев. «Больше так не делай. Я уж подумал тебе скорую вызывать. Приедем к нам, обязательно пойдем к врачу, понятно?» «Да, понятно», — смеялась девушка. «Поехали уже, а то кругом опоздаем». Маршрутка заполнилась целиком, и пока они добирались, небольшого карапуза стошнило на руках у молодой мамы. Люди, сидевшие рядом, молча достали платки и стали вытираться. Запах стоял невыносимый. «А веселый сегодня денек, ничего не скажешь», — улыбнулся Андрей. Блуждая по рынку, среди многочисленных палаток и тонаров, глаза их разбегались от обилия представленной техники. Музыка, телевизоры, пылесосы и другая электроника окружали людей. Телефоны предлагали на каждом шагу, и Андрей, приценившись, взял в руки здоровенную трубку. «Тяжеленький такой, как раз для меня. Тебе как?» — посмотрел он на Лису. Та только поморщилась. «Ясно, еще походим». Оказавшись на другом конце рынка, их внимание привлекли торговцы с машин, трубки у которых, конечно же, были не новые, зато ценники приятно радовали глаз. Покрутив в руке черную раскладушку, Андрей открыл ее. Телефончик приглянулся ему, если бы не трещина на дисплее. «Мобильниками интересуетесь?» — раздался за их спинами мужской голос. Ребята обернулись и увидели перед собой двух близнецов. Мужчины около 50 лет, невысокого роста и со смешными усами обращались к ним. «Интересует?» — приоткрыл один из них темный пакет, который наполовину был заполнен аппаратами. «У нас недорого. Отойдем?» «А они не краденые?» — насторожился Андрей. «Да что ты! Какие еще краденые? Дорогой! Разве стали б мы здесь так спокойно ходить с паленой техникой? Пойдем». Близнецы, видимо, работали в службе такси, потому как пришли они к желтой «Волге» с шашечками на крыше. Мужчина открыл багажник и поставил в него пакет. «Вот, выбирайте по своему вкусу», — улыбались усатые. «Зарядки к ним имеются». Алиса с Андреем покопались немного в этом хранилище и достали на свет две приличные трубки, которые были почти новыми. «Хороший выбор, немецкие, только не русифицированные», — объяснил продавец. «Но это не страшно. Здесь и есть-то несколько кнопок. Разберетесь за 5 минут. Ну так берете». Андрей снова посмотрел на Лиску и увидел ее горящий серый взгляд, который обо всем говорил и без слов. «Вот и славно!» — посчитал купюры усач и принялся демонстрировать технику. «Так что купите к ним сим-карты и пользуйтесь, сколько вам влезет!» С этими словами он захлопнул багажник, и близнецы растворились в толпе. «Вот и мой первый мобильник», — крутила в руках аппарат Алиса. «Да, и насколько дешевле, чем у нас продают», — радовался Андрей. «Слушай, Лиска, а может, по Москве погуляем? Пройдемся по Красной площади», — предложил Малышев. «С удовольствием», — закивала она, и ребята зашагали к ближайшей станции метрополитена. Плывя под землю на эскалаторе, они разглядывали лица движущихся им навстречу людей. «А ты еще где-нибудь бывал? Ну, помимо Москвы», — любопытничала Лиска. Андрей, недолго подумав, ответил. «Да нет, мы с дядей никуда не ездили. Он боялся, что я пропаду в этой жизни. Поэтому все время уходило на обучение и спорт. Даже во время каникул. Единственное, что я мог себе позволить, это наблюдать за тобой в окно». После этих слов Алиса немного смутилась и даже покраснела. «А мне Санкт-Петербург очень нравится. Есть какая-то в нем загадка и величественность. Белые ночи, Невский проспект», — попыталась сменить она тему. «Нам необходимо как-нибудь туда съездить». «Так в чем вопрос? Заканчивается практика, едем?» — согласился Андрей. Ребята зашли в прибывший вагон электропоезда и растворились в многокилометровых тоннелях разноцветных веток метро.